Глава 16. Сюрпризы я люблю. Вот только в чем он состоит, этот сюрприз? Меня тут бить собираются вообще-то, а мне про сюрпризы рассказывают. Но раз Боря сам спокоен, значит, будет приятный сюрприз. Ну, будем надеяться. Спокойно добрался до первого этажа. Столовка у нас на втором. Малышня носится. У нас первый этаж полностью отдан под кабинеты начальной школы. Иду по коридору к выходу. Большой предбанник. Народу тут кучкуется прилично, но в основном девчонки. Ты смотри, как все за мной наблюдают. И они в курсе, что у меня сегодня за развлечение запланировано. Жаль только, что планировал развлекуху совсем не я. А теперь таким же спокойным шагом заруливаем за школу. Местечко тут есть особое, где обычно пацаны собираются дернуть косячок-чинарик. Я имею в виду бычок от сигаретки, а не наркотики. Тут и разборки между парнями происходят, так сказать, в дружной, располагающей к общению обстановке. Ох ты ж! Тут что, все парни старших классов собрались? И наши тут же отсвечивают. И Денис, и Санька Савин, и другие. Про старшаков я и не говорю. Молча, ни с кем не здороваясь, иду на эту толпу. Боря фон на максимум выставил, давление от него во все стороны. А что, я этих зевак, любителей поглазеть, как других бьют, жалеть не собираюсь. Расступается толпа передо мной, а я пру вперед, как танк. У меня одна цель – дойти до стены, ведь нужно сделать так, чтобы прикрыть себе тылы. Хоть и существует школьный кодекс для драк, но кто говорит, что его все и всегда выполняют? Так что удар со спины тоже может прилететь. Вот и обезопасим себя с этого тактического направления. Да и у стеночки обычно самые козырные места. Тут одни местные боссы стоят. И уступ есть, куда даже при желании и задницей усесться можно. Все стоят, а ты сидишь. Кайф и статус на высоте среди парней. Так извините, выпускнички, но сегодня вам не вчера. Сегодня я тут за главного буду. Согнал всех. Тут же молча усаживаюсь на потерто-затертое задницами место и окидываю взглядом притихших парней. Чего звали? Кому до меня какое-то дело было? Задаю всем собравшимся вопрос. Спокойным, я бы даже сказал, тихим голосом. А ты че такой борзый? Вскидывается какой-то одиннадцатиклассник. О, большой и глупый Васька Рогов! «У тебя ко мне есть какие-то претензии, Василий?» Тут же перевожу на него взгляд. Вокруг меня полукругом парни стоят, метра два между нами расстояние. Давит Боря фоном, мама не горюй. Чувствую, как силы свои трачу. Ох, не зря я так на обеде наелся сейчас. Сил мне ой как много понадобится, чтобы давление этой возбужденной толпы при необходимости сдержать. Отступать мне некуда, позади стена». Сам себя, получается, в ловушку загнал. Не ожидал, если честно, что старшаки все на меня за что-то взъелись. «Я тебе, мелочь пузатая, потом уши накручу!» — хмыкает Рок, погоняло такое среди пацанов у Васьки. «С тобой другие пока поговорить хотят!» — и делает шаг в сторону. «А вот и мой сегодняшний оппонент!» — хмыкаю, скаля ухмылку. Нагло так ухмыляюсь. «Ба! Кого я вижу? Даня собственной персоной! Давно не виделись, не находишь? Зубы-то хоть на месте? Все хотел уточнить у тебя, а то в последнюю встречу не успел этот волнующий меня вопрос тебе задать. Давно шестерить-то начал? И сколько тебе за это платят? Смотрю, и босс твой тут затерялся. Привет, Персуткин! Как, Вован, ручка твоя? Заживает? Больше малышню не терроризируешь?» Лицо Даньки пятнами пошло, а вот у Вована оно наоборот, красным стало, как панцирь у вареного рака. «Ты меня тогда из-под тишка ударил!» — голос Даньки дал петуха. «А ты вон собравшимся расскажи подробнее об этом, как вы меня у школы поджидали своей шоблой. Чего молчишь-то?» «Не знал, что ты на побегушках у Вована, и про то, что я тебя ударил. Ну-ка, Поведай, кто первым тогда начал кулаками махать, а? Чего заткнулся-то? Кто мне там орал во все горло, что челюсть мне свернет? Сыкло ты, Даня. Ведь вроде нормальный пацан, правильный был. Кодекс чтил. Чего с этим фуфлом-то связался? Он мальчишек на вроде меня унижал, почти пальцы ломая своей оглоблей. Тут многие веселье свое помнят с Вовкой. Подтвердят. Ладно, он отбитый и мудак. Но ты... В авторитетах в школе ходил. Чемпион по боксу, и вдруг вчетвером на меня. Да еще вдвоем при этом отхватили. Так что там с тобой было-то? Ножку, наверное, подвернул. Да так сильно, что и скорую вызвали. Откачали и в больничку потом отвезли. Ну да, ножка, Бобо, сильно была, да? А теперь что? Слышал краем уха, что башлянули тебе за меня, чтобы отметелил при всех. Так, нет? Или я что-то еще не знаю? На эту парочку и смотреть-то жалко. Даня и вовсе растерялся, а Ван уже куда-то ушуршал. Парни с интересом наше препирание слушают, и, судя по возгласам, многие со мной согласны и вообще за меня. Тот же Рогов даже уважительно на меня поглядывать начал. Не ожидал, если честно, от этого бугая. И Вадик Сарычев тоже довольно улыбается. Сбоку стоит ближе всех ко мне, всем своим видом показывает, что беспредела и общей свары не допустит. «Неужели реально все так было, как ты говоришь?» – спрашивает Влад Пестерев, один из лидеров школы. Неплохой, кстати, парнишка, но добрым я бы его не назвал уж точно. Любит кулаками помахать, не отнять. А ты, Влад, у шестерок Вована спроси. Вовчик-то соврет и глазом не моргнет. А вот на вранье честным парням шавки его не пойдут, забоятся. Да вот сам у Дани спроси, как все было на самом деле и кто свару первым начал. Вот знаешь, как он скажет, так значит и было. Я почему-то верю, что Даня, в принципе, своим друзьям в серьезных делах врать не решится. Ну что, Даня? Излей душу. Господь тебя не простит, если соврешь. И, кстати, поведай всем собравшимся, сколько тебе бабок отслюнявили за то, чтобы ты ко мне с разборками сегодня полез. И расскажи нам, кто тебя подбивал на этот шаг. Интересно же всем, наверное. Разборки чиню по подсказке Бори. А что? Правда, первое оружие. Мне замалчивать и скрывать нечего. Я про поведение свое вообще-то. А тайн у меня в последнее время выше крыши. Одна правда про моего квартиранта в голове чего стоит. Так что... Смотрю на зажавшегося и по сторонам боязно оглядывающегося Даньку. Не ожидал он, что так ситуация вывернется. Ну извини, парняга, но ты тут сегодня за главного шута. Свой заработанный школьный авторитет ты сам в унитаз спустил. Многим надо сказать на радость. Вон, Рок тот же, несмотря на мой фон, почти рядом со мной стоит, плечом в плечо. Они в школе с Даней давние соперники, как и на ринге, так и по жизни. И девчонки, кстати, у них тоже одни на всех. Все делят, делят и никак поделить не могут. Зато теперь, после того, как сильно обделался Даня, даже и не зная, кто с ним из девчонок встречаться решится. «И за Сильвестрова расскажи! Саша, ты где там спрятался?» Кричу я во весь голос. «Сам ссышь со мной связываться, а соточку за мордобой спонсировал, Дани? А не подскажешь, чего я тебе плохого-то сделал? Вроде мы с тобой вообще-то никогда не пересекались, а? Дрочишь на девчонку, а тут говорят, что она со мной общается. Угадал? Ну, ты где там, Сашенька? Куда сбежал-то, болезненный?» Смех со всех сторон. Сильвестрова в школе не очень-то и уважают. Безмозглый баран, но при деньгах падла. Треть маминой зарплаты дал, чтобы мне физиономию профи подправил. А сам на Даню смотрю. «Что, не в курсе, из-за чего он тебя подначивал мне по мордасам надавать? Ну ты, Даня, даешь!» «А чё за девка?» Тут же подает голос рядом со мной стоящий Рогов. «Василий Батькович, о таких вещах приличные гусары не спрашивают», — отвечаю я. И сам гусар смеется, и парни, стоящие недалеко от нас. Я же перевожу взгляд на мнущегося в двух шагах от меня Даню. «Ну так что, Даниил, у тебя ко мне еще какие-то претензии остались? Боксер ты наш. Чего молчишь? Давай, рожай что-нибудь». «Но учти, в этот раз так легко ты не отделаешься, и двумя неделями лечения не обойдется. Дойдет дело до драки, челюсть уже я тебе пообещаю сломать. Понял? Чтобы наверняка. И пролежишь ты в больничке до Нового года, мой дорогой, а может и до весны, и на второй год останешься. Подумай, оно тебе надо? Не за правое дело ты биться собираешься. Нет правды в твоих словах и делах. Нет правды, мой дорогой. И тут... «Кто тут с кем биться собрался, и я об этом не знаю, а? Ну-ка, расступились солухи царя небесного!» «А вот и сюрприз!» — голос Бори у меня в голове. «А я смею лицезреть явление Христа народу. Ленка собственной персоной ко мне идет, да еще и в компании. Да еще какой!» София Сафронова лично с ней под ручку, через живой коридор, расступившийся в стороны толпы ребят, ко мне дефилирует, как по подиуму, походкой от бедра. Ведь явно специально задницами своими круглыми восьмерки выписывают. «Что тут у тебя происходит, любимый?» Приходит вопрос от... «Спокойствие, только спокойствие!» Приходит от Искина. «Нет, так не может быть. При всех собравшихся на меня заявляет права... Кто бы вы думали?» «Нет, не Ленка. София!» А Ленка просто виснет у меня на шее, обхватив ее руками и чмокает в подставленную мной щеку. Тут же, как только она отлипает от меня, уже настает очередь лезть целоваться Софии. А это и не думает стесняться. Такой приличный засос оставляет след от ее помады на моих губах. «Это что было сейчас?» Молю я о помощи Борю. «Ну, судя по всему, на разборке пришкандыбали две пантеры, причем заранее договорились между собой, как будут действовать. И эти обнимашки с поцелуйчиками – ничто иное, как не экспромт, а продуманная военная диверсия. Ты вокруг оглянись, как на тебя сейчас ребята смотрят. Кто с завистью, а кто со злостью и бессилием. Теперь-то тебя и вовсе становится опасно трогать. Две известные в школе драчуни тебя тут при всех любимым называют. Все, ты попал». «Ну, не отталкивать же мне от себя девчонок. Такого точно никто не поймет». Приобнимаю девчонок за талии. Они стоят, прижавшись ко мне с боков. «Так что тут происходит? Не объяснишь?» Задает вопрос София. «Да Данька на секцию к себе зазывает!» Говорю я первое, что приходит в голову. «Предлагает продолжить учиться боксировать. Вот думаю, соглашаться или нет». Данька, выпучив глаза на девчонок, истово качает головой. «Че, серьезно?» Оборачивается ко мне лицом Ленка. «Я всегда завидовала Вадику». Кивок в сторону отошедшего от меня Сарычева. «И Рогу с Даней. У них тренер известный мастер. Но вопрос, возьмет он тебя под себя или нет? Сходи, раз приглашают. Попробуй, вдруг повезет». Ленка в своих словах искренна. Впрочем, и Сонька ее поддержала. «Мы пытались к нему попасть, но без толку. Он деньги не берет. Есть талант у тебя? Он его почувствует. Нет, бесполезно упрашивать». «У нашей троицы он есть, раз у такого тренера тренируются пацаны», — с уважением в голосе говорит София. И тут откуда-то из-за спин раздался волевой голос, причем женский, и в приказном порядке он вещал. «А ну, разошлись! Чего тут собрались толпой? Всем в школу!» «Ты смотри, наша новая классная нарисовалась. В ухо мне шепчет Ленка. «Ай, ай, ай! Дарья Петровна, отпустите, больно же!» «Больно? А напомнить, с каким предложением ты ко мне перед уроками обратился, а?» «Ох, Иннокентий Ваганькович, несмотря на вашу национальную сообразительность, кто-то сейчас точно и уши, и нос тут оставит. И то, что мне предлагал в качестве приза. Сразу его тебе оторвать или пускай подрастет из зародыша?» «Чего она-то тут делает?» – бурчу я себе под нос. «А чего неясного-то?» – откликается на мой вопрос Боря. «Камеры!» «Инна Николаевна забеспокоилась. Такое сборище. Тут явно что-то происходит. И кого, спрашивается, отправлять разбираться и всех разгонять? Физруков? Те пошлют далеко и надолго. Есть ведь заучи по воспитанию. Это их тема». «И чего тогда тут моя новая классная делает?» — уточняю я у Искина. «А подумать?» — ехидно спрашивает Борис. «Некогда. Говори». Начинаю злиться я. Меня вся эта ситуация уже изрядно бесит. «Все просто, мой мальчик. Дарья, ваша новая классная, ты просто забыл. Родственница нашей директрисы и отказать Инне Николаевне не может, да и не хочет. К тому же, не забывай, она бывший чемпион своего универа по японской борьбе айкидо. К тому же, я посмотрел на ее личное дело. Забили уже в школьный комп по ней данные», – рассказывает Искин. «Она и правда недавняя выпускница универа, но она отслужила в армии уже. После демобилизации пошла учиться гражданской специальности и выбрала учительство. И ей, не смотри на то, как она выглядит, уже достаточно взрослая девочка. Ей 27 лет». «И не замужем еще?» – удивляюсь я. «Видно, характер дрянь», — говорит Боря. «Или еще какой-то есть изъян, кроме того, что нет ни задницы, ни сисек у девицы. Ты приглядись просто. Девчонки, которых ты сейчас обнимаешь, мечта поэта. Все при них. И ножки длинные, и весь остальной комплект женской привлекательности. Ни в какое сравнение не идут с этой пигалицей. Ведь, как говорят, маленькая собачка и в старости щенок. Хотя кто его знает? Может, у нее есть свои, другие сильные стороны. Не зря же Кеша предлагал ей насосом поработать. Может, что знает про нее?» «Вот же похабник», — смеюсь я с замечания Искина. «Хотя кто его знает? Кеша любитель все обо всех знать. Хобби у него такое». А Дарья Петровна, между тем, продолжает работать опоном и собром в одном лице. И это у нее неплохо так получается. Помогая себе руками и ногами, разгоняет этот несанкционированный митинг. Вот и Вадик, показав мне большой палец, типа молодец, убежал. Умеет Сарыч не вляпаться в передряги. Талант. А вот Васе Рогову досталось. «И кто у нас тут такой здоровый, но тупой?» Беря на какой-то заумный прием Василия, отчего он сучит ножками и стонет, спрашивает Петровна. «Я непонятно сказала? Все в школу! Сейчас звонок на урок уже будет!» Пинком, придавая ускорение, отпускает Рога. Тот буквально на четвереньках пробегает по земле, потом поднимается и бегом бросается в сторону школы. Минута еще, и вокруг нас никого. Только мы втроем с девчонками стоим, обнявшись, и напротив нас этот мелкий терминатор. «Вам что, особого приглашения надо?» «Это не наш метод, Дарья Петровна», — говорю я. «Ну разве можно такой красивой девушке так руками махать и ногами пинаться? Вы, конечно, валькирия, но тут ведь не полигон, и вокруг вас не солдаты, а дети». «Ты мне будешь указывать, что мне делать?» – удивляется молодой учитель. Так задушевно, снизив голос, задает мне вопрос моя новая классная. «Вас учить только портить!» – улыбаюсь я ей самой своей обворожительной улыбкой. «А мы тут просто с девчонками обсуждаем, вот только договорить мне не дают. перебивает меня вездесущая Ленка. Сережа просто нас пригласил сегодня у него в бассейне поплавать и в сауне посидеть. Вот решаем, кого бы еще с собой взять на развлечение. Бассейн? Большой? Тут же делает стойку классуха. Просто огромный, а главное, он с подогревом. Можно даже и зимой будет купаться. Шашлыки прилагаются. Добивает училку Ленка. «Но купальники!» Сама не понимая, что ввязывается в разговор, спрашивает Дарья. «Ой, к чему нам эти условности, Дарья Петровна? Сереже пока мама не разрешает жениться, но у него есть братья!» Отвечает с подвохом в словах бесстрашная Ленка. «Понятно, куда клонит!» Смеется у меня в голове Искин. «У Дарьи затяжная незамужность!» И вопрос, как выйти замуж, самые больные на данный момент. Возраст. Виднеется в будущем, погоняла старой девы. А этого ей, ой, как хочется избежать. Так что звони Васе, будем знакомить молодых людей с легкой подачи твоей уборщицы и кухарки. А если он занят и приехать не сможет, пугаюсь я. Значит, в одного за всех отдуваться будешь. Но прикинь, 3 голых нимфы с тобой в одном бассейне. Это же... Договорить Искину опять не дают, но уже София. Ты же что-то говорила там про уборку и готовку. Ага, отвечает Ленка. Я все равно уже считаю отломанный ломоть. У меня завтра отъезд. Я сегодня документы из школы забрала. Говорит мне Лена. И смотрит на меня влюбленно как-то. Забирают меня. В общем, сегодня хошь не хошь, но мы идем в отрыв.